Глава 13. Егенка, узнав, что по приказанию Мацки она должна остаться в Спыхове, сначала от удивления, горя и гнева не могла выговорить ни слова, и только широко открытыми глазами глядела на Чеха, который хорошо понимает, какую неприятную новость приносит ей, сказал: «Я хотел бы дать вам отчет в том, что мы слышали в Щитно. Новостей много и важных. А сбышки есть?» «Нет, все щитнинские. Понимаете?» «Понимаю. Пусть слуга расседлает коней, а вы идите за мной». И, отдав слуге приказание, повела с собой Чеха наверх. «Отчего Мацка оставил нас? Почему мы должны оставаться в Спыхове, и почему вы вернулись?» — проговорила она одним духом. «Я возвратился потому, что мне приказал рыцарь Мацка», — ответил глава. «Мне и самому хотелось на войну, да приказано, значит, приказано». Рыцарь Мацка сказал мне так: «Ты вернешься назад, будешь охранять Сгожелецкую панну и ждать от меня известий. Может быть, — говорит, — тебе придется провожать ее в Сгожелеце, потому что одной ей ехать нельзя». «Боже мой, что такое случилось? Нашлась, что ли, дочь Юрунда? Или Мацка поехал не к Сбышке, а за Сбышкой? Ты видел ее? Говорил с ней? Отчего же ты не привез ее сюда? И где она теперь?» Растерявшийся от этой уймы вопросов, Чех обнял ноги девушки и сказал: «Да не прогневается ваша милость, что и на все это не отвечу сразу, а то нет никакой возможности. Я буду отвечать по очереди на каждый вопрос, если мне не будут мешать». «Хорошо. Отыскалась она или нет?» «Нет. Но окончательно подтвердилось, что она была в Щитно, и ее увезли куда-то к восточным замкам». «А мы почему должны сидеть в Спыхове?» «А если она найдется?» «Оно, пожалуй, что...» «Тогда правда, что незачем». Егенка замолкла, только щеки ее вспыхнули. А Чех сказал: «Я думал и теперь еще думаю, что из этих собачьих когтей мы не вырвем ее живой, но все в руках Божьих. Нужно рассказать все по порядку. Приехали мы в Щитно, ну, хорошо. Рыцарь Мацка показал подвойту письмо Лихтенштейна. А подвоит, он когда-то в молодости носил за ним меч, у нас на глазах поцеловал печать письма, а нас принял радушно и ни в чем не заподозрил. Будь у нас людей побольше, можно было бы и крепость взять, так он нам доверял. С ксензом видеться нам никто не препятствовал, и мы беседовали с ним целые две ночи и узнали странные вещи, которые ксенз знал от палача». «Да ведь палач не мой». «Не мой. Но умеет ксензу все показывать знаками, а ксенз его так понимает, как будто с ним говорит обыкновенным языком. Странные вещи, и виден в них перст Божий. Этот палач отрубил у Юрунда руку, вырвал язык и выжег глаз. Он таков, если дело касается мужчины, что не содрогнется ни перед какой пыткой, и если ему прикажут рвать человека зубами, то он станет рвать. Но ни на одну женщину он руки не подымет, какими муками ему не угрожай. А таков он по той причине, что у него когда-то была единственная дочь, которую он ужасно любил и которую крестоносцы...» Глава запнулся и не знал, как говорить ему дальше. Егенка заметила это и сказала: «Но что вы мне там толкуете о дочери палача?» «Потому что это относится к делу», — отвечал Чех. «Когда наш молодой пан зарубил рыцаря Ротгера, старый комтур Зигфрид чуть не взбесился. В Щитно говорили, что Ротгер был его сын, но ксенз отвергал это, хотя и подтвердил, что никогда отец не любил сына больше. И вот он ради мести запродал дьяволу душу. Палач это видел. С убитым он разговаривал, как я с вами. А мертвец в гробу то смеялся, то скрежетал зубами, то облизывался черным языком от радости, что комтур обещал ему голову пана Сбышки. Но пана Сбышки он тогда не мог достать, и пока приказал мучить Юранда, а потом его язык и руку положить в гроб Ротгера, который тотчас же начал жрать ее сырой». «Страшно слушать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», — сказала Егенка. И, встав с места, она подбросила щепок в камин, потому что уже совершенно смеркалось. «Как же», — продолжал глава, — «не знаю, как будет на страшном суде, потому что Юрунду должно быть возвращено все, что ему принадлежало. Но это не человеческого ума дело. Палач тогда все это видел. И вот, накормив упыря человеческим мясом, Старый Комтур пошел приносить ему в жертву Юрандову дочь, потому что упырь, должно быть, шепнул ему, что хотел бы запить еду невинной кровью. Но палач, который, как я говорил, сделает все, только не может видеть мучений женщины, еще раньше спрятался на лестнице. Ксенс говорил, что палач не в полном разуме, все равно как какая-нибудь скотина, но разницу между мужчиной и женщиной понимает, и, если нужно, устроит так, что в хитрости с ним никто не сравняется. И вот уселся он на лестнице и ждет. Приходит Комтур. Заслышал он сопение палача, увидал его горящие глаза и испугался, представилось ему, что это дьявол. А он Комтура кулаком. Думал, что насквозь пробьет его, и ничего от него не останется, но все-таки не убил. Комтур лишился чувств и захворал со страху, а когда выздоровел, то боялся покушаться на дочь Юранда. Но все-таки ее увез. Увезти-то увез, но вместе с ней палача взял. Он не знал, что это палач защитил дочь Юранда. Ему мерещилась какая-то чудесная сила, не то злая, не то добрая. Но, во всяком случае, он не хотел оставлять палача в Щитно. Не то он боялся его свидетельства, не то еще чего-то. Правда, палач не мой, но если б начался суд, то он мог бы сказать при помощи ксенза то, что сказал. И в конце концов ксенз сказал рыцарю Мацко вот что. Старик Зигфрид не убьет дочь Юранда, потому что боится. А если б и приказал кому-нибудь другому, то Дидерих, пока жив, не даст ее в обиду, тем более, что один раз уже спас ее. Аксенс знал, куда ее отвезли? Как следует, он не знал, но слышал, что что-то говорили о Рогнете. Этот замок лежит невдалеке от литовской или жмутской границы. А что Мацко на это? Пан Мацко, выслушав это, сказал мне на другой день. Если так, то, может быть, мы и найдем ее, а мне изо всех сил нужно спешить к Сбышке, чтобы его не поманили Данусей и не подцепили, как подцепили Юранда. Пусть только скажут, что ее отдадут ему, если он сам приедет. Он приедет, а тогда старик Зигфрид так отомстит ему за Ротгера, как еще глаз человеческий не видывал. «Верно, верно!» — с тревогой воскликнула Егенка. «Если поэтому он так спешил, то значит хорошо!» Но спустя минуту она опять обратилась к главе. «В одном только он ошибся, что прислал вас сюда. Чего нас оберегать здесь, в Спыхове? Нас убережет и старик Талима, а там вы были бы нужны Сбышки, вы такой сильный и ловкий!» «А кто вас, панна, в случае надобности отвез бы в Сгожелицы?» «В случае надобности вы могли бы приехать раньше них. Они должны будут прислать с кем-нибудь известие, пришлют с вами, а вы отвезете нас в Сгожелицы». Чех поцеловал у нее руку и спросил взволнованным голосом. «А на это время вы останетесь здесь?» «Сироту Бог бережет. Мы останемся здесь». «А не скучно вам будет здесь? Что вы будете здесь делать?» Просить Господа Бога, чтобы он возвратил Сбышке счастье, а вас всех сохранил в добром здравии. И, сказав это, она расплакалась. Оруженосец снова склонился к ее коленам. «Вы, — сказал он, — словно ангел небесный.